Глава третья. В центральной рубке глиссера «Сатиры», куда Джад привела Найл, находилось трое мужчин. С двумя из них Найл приходилось встречаться раньше. Их звали Фиам и Пилат. Они были венными членами флота «Вентар», органа управления глиссерщиков. Оба немало пожили и в прошлом были капитанами глиссера. Их покрытые морщинами и почерневшие от загара лица хранили безмятежное спокойствие. Все трое отлично справлялись со своими управленческими функциями. На глиссере слово «венна» значило больше, чем слово «капитана». Третьим был Данкар, капитан глиссера. Для своей должности он был сравнительно молод и сидел с напряженным лицом, казалось, едва сдерживая гнев. Выглядел он смертельно уставшим, но усталость старался перебороть. Джад затворила за Найл и сопровождавшей ее выдрой дверь и села рядом с Данкаром. Девушка пользовалась на глиссере авторитетом, может быть, чуть меньшим, чем присутствующие здесь. Она провела 4 года в университете Ядра Звездного Скопления и приобрела технические знания и навыки, представлявшие большую ценность для ее соплеменников. Очень мало кто из глиссерщиков сумел побывать за пределами Нэнди Клайна. Их предками были вольные космические скитальцы, которые обосновались на этой водной планете за несколько поколений до того, как сюда прибыли первые колонисты из Федерации. По соглашению с Федерацией они сохранили свою независимость и первоочередное право на морские просторы. В прошлом, однако, случались открытые столкновения флотов с населением континента, поэтому у глиссерщиков осталась привычка относиться с подозрением к любой суше и всему, что с ней связано. Найл дрожала от нетерпения, ибо знала, что, общаясь с этой категорией людей, лучше не торопить события. Она ответила на вопросы Пилада, в сущности, повторив то, что уже рассказала Джад. «Значит, точные координаты доктора Кея вам неизвестны?» — поинтересовался Пилат, поскольку биохимик стал своего рода легендарной личностью среди тех глиссерщиков, которые знали о его проекте. Найл покачала головой. «Я не могу утверждать наверняка, что он находится в пределах 400 километров отсюда», — сказала она. «Просто этот район наиболее подходит для начала поисков. Когда наступает время отправляться к профессору в гости, я вызываю его на связь, и он сообщает мне текущие координаты. Но на этот раз он не откликнулся на свои позывные. Конечно, в сторону континента все последние недели шли очень сильные атмосферные помехи, но все равно доктор Кей должен был время от времени ловить мой сигнал, поскольку я пыталась прорваться к нему через эфир все это время». На миг возникла пауза, потом Пилат спросил. «Доктор Этланд, на материке знают, какова причина этих помех?» Вопрос вначале удивил ее, потом озадачил. Помехи не были какой-то новостью. Причины их возникновения были хорошо известны. Звезды, вокруг которых вращались водные миры, всегда являлись источниками таких помех. Стандартные переговорные устройства, повсеместно используемые на Нэнди Клайне и других планетах Федерации, были абсолютно неэффективны. Чтобы как-то решить проблему устойчивости связи, было разработано и внедрено несколько принципиально новых систем. Из них 100% надежностью обладала только ограниченная по своим возможностям мощная радиостанция ближнего радиуса действия. Пиладу, как и всем остальным, было известно об этом столько же, сколько и Найл. «Насколько я знаю», — сказала она, — «никаких специальных исследований по этому вопросу не проводилось. А что, разве глиссерщики усматривают в этих помехах что-то необычное?» «Существуют две точки зрения», — спокойно принялась разъяснять Джад. «Одна из них заключается в том, что возможный источник теперешних помех не связан с Солнцем, а препятствует прохождению сигнала никто иные, как Грамгору. Они намеренно используют неведомую силу, имеющую неестественное происхождение». «Сверхъестественное, что ли?» — позволила себе съязвить Найл. Пилат переглянулся с Джад. «Вентар постановил, что это не подлежит обсуждению с сухопутными. Об этом запрещено упоминать. Но у молодежи длинные языки. возможно, чересчур длинные. У нас есть основания полагать, что в море появилось нечто, питающее к людям ненависть. Среди нас есть такие, которые различают внятные голоса среди белого шума, засоряющего прием. Они утверждают, что слышат песнь ненависти и страха. Он пожал плечами. По этому поводу сам я сказать ничего не могу. Просто потому, что не знаю. Он взглянул на Фиама. Умолчание сего факта было бы лучшим средством против утечки информации, но оно оказалось нарушено. Но это не страшно, поскольку доктор Этланд — проверенный друг глиссерщиков. «Пусть об этом поведает нашей гости капитан», — предложил Фиам. «Рассказать, как мне это все представляется?» — с легкой усмешкой произнес Данкар. «Да, расскажи, как тебе это представляется, Данкар. Мы знаем твою точку зрения, но тоже послушаем». «Ну, хорошо». Данкар повернулся к Найл. «Доктор Этланд, до сих пор вы задавали вопросы, но никакого объяснения происходящему не получали. Позвольте мне в свою очередь задать один вопрос. В состоянии ли человеческие существа вызвать подобные проблемы со связью?» «Сымитировав радиоизлучение светила?» Найл немного подумала, затем утвердительно кивнула. «Скорее всего, такое возможно. Неужели у вас есть основания полагать, что именно так и обстоит дело?» «Да, так думают и некоторые из нас», — сухо промолвил Данкар. «Мы теряем людей». «Теряете? Как?» «Люди пропадают. Рабочие артели, которые ловили рыбу в непосредственной близости от островов плавучего леса, исчезают вместе со своими малыми надводными и подводными судами. Бесследно. И всегда в районе, где такое случается, связь оказывается полностью нарушенной». «Для того, чтобы несчастные не могли сообщить о том, кто на них напал?» «Да, есть такое предположение», — сказал Данкар. «Такие вещи происходят настолько регулярно, что о совпадении говорить, по всей видимости, не приходится. Понимаете, доктор Этланд, эта проблема затрагивает не только глиссеры-сатиры. В последнее время похожие исчезновения имели место вблизи островов плавучего леса во многих океанских регионах». Найл уточнила детали. Ее голова лихорадочно заработала. Они с Перлом имели репутацию специалистов по ликвидации неприятностей. Оба считали это частью своей работы. Джиард была заинтересована осуществлять свою деятельность на Нэнди Клайне как можно беспрепятственнее. В прошлом это служило на благо как глиссерщикам, так и континенту, а проблемы, создаваемые людьми, скорее всего, будут возникать всегда. Естественные богатства планеты были очень и очень соблазнительны. Особенно, когда обнаруживалось и держалось в секрете что-то новенькое. Значит, это могло оказаться именно такой широкомасштабной проблемой. Исчезновения начались к северу от экватора, затем распространились и на юг, через зону деятельности сатиры. Они начались 3 месяца назад. А цель, размышляла Найл, по всей видимости, преследовалась одна, чтобы глиссерщики держались от островов подальше. Это и было достигнуто. Глиссерщиков требовалось не подпускать к островам в течение такого периода времени, который позволил бы тем, кто стоял за этой каверзой, вычерпать до дна обнаруженные случайно богатые залежи редких элементов или выкосить плантации наркотических растений, после чего спокойно убраться из этих мест. Ни одной из местных организаций не хватило бы силенок проделать подобный трюк. Но той же местной организации, орудующей под прикрытием синдиката из ядра, это вполне оказалось бы по плечу. «А при чем тогда Грамгору?» Найл мысленно пожала плечами. Глубины Нэнди Клайна были исследованы только приблизительно. Огромные участки океана все еще оставались не нанесенными на карту. Но девушка не очень охотно верила в неведомые зловещие силы. Весь ее жизненный опыт подсказывал, что если где-нибудь затевалось что-то серьезное, то за всем этим неизменно оказывались исполнители в человеческом обличии. Присутствующие в центральной рубке были в этом не так уверены. Под дощатым потолком почти осязаемо витало нечто вроде невысказанного, но ощутимого суеверного страха. Он усугублялся палубой, ходящей под ногами ходуном, и завывающим снаружи тайфуном, который сотрясал прочные стены рубки, бьющими в нее волнами. Ей показалось, что и Данкар с Джад поддались тревожному настроению. А ведь последняя получила образование такого уровня, который редко встретишь среди глиссерщиков. Но все же эта женщина плоть от плоти морских глиссерщиков. А этот народ веками вскармливался непостижимыми тайнами океана и космоса. Жизнь в космосе и жизнь на море воспитала отнюдь не робкие натуры. Но она же поспособствовала и тому, что ее питомцы не свернули на тропу, на которой могли противопоставить себя непонятным силам. «Вы говорили о тех», — попыталась уточнить Найлу Пелада. «Кто слышит голоса ненависти, когда молчат переговорные устройства?» На какой-то миг в глазах Венна сверкнули непонятные огоньки. Тем не менее он кивнул. «Скажите, а связывают ли видящие иначе?» Найл употребила термин, которым глиссерщики называют людей с особо чувствительной психикой. «Эти голоса с исчезновениями людей в дрейфующих скоплениях плавучего леса». Немного подумав, Пилат покачал головой. «Нет, во всяком случае не столь определенно. Они не говорили, что такое дело не под силу человеку?» «Они этого не говорили», — медленно промолвил Пилат. «Они не знают. Они знают только, о чем они нам сказали». «Ага, значит, шаманы наговорили достаточно, чтобы застопорить любые действия». «В таком случае здесь может быть одно из двух», — сказала Найл. «Первое — то, что чувствуют видящие иначе. Второе — человеческий фактор, отвечающий за нынешние беды в плавучем лесу». «Что будет, если глиссерщики выяснят, как обстоят дела на самом деле?» «На моем глиссере установлены 6 космических пушек, доктор Этланд», — поведал Данкар. «И у меня есть люди, которые умеют с ними ловко обращаться». «Я сам», — сказал Пилат, — «один из артиллеристов». Капитаном присоединился и Фиам. «Недалеко отсюда находятся еще 2 глиссера Сатиры. У каждого на вооружении 4 космических пушки. Старенькие, но в отличном состоянии». Он улыбнулся Найл. «Сухопутные с континента наверняка их помнят». «Это уж точно», — согласилась Найл. «Вы будете сражаться, зная, что сражаетесь не с Грамгору?» «Мы готовы сражаться с любым противником, но только если это люди», — сказал Пилат. «Когда возникала необходимость, мы всегда сражались с людьми. Но с нашей стороны будет очень неразумно бросить вызов злой силе, на которую пушки, возможно, и не подействуют, и которая способна стереть с лица моря глиссеры». Его лицо вновь потемнело. «Некоторые считают, что такая злая сила обретается совсем недалеко отсюда». Да, Найл, надо было быть осторожнее с заявлениями. И все-таки пока все идет хорошо. Мысленно Венны полны решимости драться, если перед ними предстанет враг, с которым можно совладать с помощью космических орудий. Но пока рановато просить их о сотрудничестве с континентальными властями. Недоверие слишком глубоко коренится в их душах. Через 5 минут она уже знала, что ей нужно делать. Ее непосредственная задача – вытащить Тайкоса из беды. Большой нанос плавучего леса, который она искала, находился в 80 километрах к югу от этого места. Там же уже несколько дней, как пропал без вести Сейнер Сатиры. Судя по последним сообщениям, поступившим с его борта, он вполне мог подойти слишком близко к наносу и оказаться еще одной жертвой неведомой опасности, обитающей в водах плавучих лесов. Глиссер Данкара выслеживал Сейнер поблизости от наноса, но не обнаружил даже малейшего намека на ключ к разгадке произошедшего. От дальнейших поисков пришлось отказаться. Других крупных островов в пределах 200 километров от этого места не было. Следовательно, тот остров, на котором Тайкос приступил к осуществлению своего проекта, должен быть частью упомянутого наноса. В этом можно было быть уверенным почти на все 100. Если сейчас отправиться прямо туда, на Аэрокаре, то она сможет обнаружить этот остров еще до наступления сумерек. Риск должен быть не слишком велик. В такую юркую машину, как Аэрокар, вообще трудно прицелиться, а у нее, к тому же, скоростная и маневренная спортивная модель. Если Найл увидит, что в отношении нее предпринимаются какие-либо враждебные действия, то сможет быстро убраться оттуда. Если же таковых не будет, попытается пробиться к Тайкосу по каналу ближней связи, чтобы выяснить, какова ситуация на текущий момент. В случае чего, ей хватит и часа, чтобы эвакуировать профессора оттуда. Если у нее не получится с первой попытки, на вторую она уже не рискнет из-за отсутствия необходимой экипировки. В любом случае, перед тем, как пытаться установить, кто превращает острова плавучего леса в смертельные западни, она нуждалась в солидном подкреплении. «Вы можете доставить сообщение на континент?» — спросила она. Все утвердительно кивнули. Но венны сделали это настороженно, Джад промолвила. «На это может потребоваться несколько часов». Но до настоящего момента флоты всегда были способны пересылать сообщения через зоны помех. «Кому адресовано сообщение, доктор Этланд?» — поинтересовался Фиам. «Данричу Перлу», — ответила ему Найл. «Станция Джард сможет определить его текущее местонахождение». Она не хотела чересчур вдаваться в детали всего того, что касалось Грамгору, иначе ее сообщения глиссерщики заблокируют. «Дайте Перлу координаты плавучего леса к югу от нас. Я буду его ждать там. Передайте ему, что у меня могут возникнуть осложнения с эвакуацией доктора Кея с острова. Поэтому я прошу, чтобы он захватил с собой полный комплект снаряжения, предназначенный для непредвиденных обстоятельств». «Из Пифа!» — решительно оборвал ее тонкий голос из угла рубки. Глиссерщики испуганно оглянулись. Свитинг подмигнула им, после чего принялась равнодушно чистить шерсть на груди. Люди, плохо знавшие повадки выдр-мутантов, частенько поражались тому, насколько внимательно она следила за разговорами людей. «Разумеется, Спифа тоже», — согласилась Найл. «Если нам удастся выяснить, что творится с плавучим лесом, мы постараемся сразу же сообщить вам об этом». Фиам коротко кивнул. «Через 6 часов к району этого наноса подойдет скоростной глиссер и будет курсировать вдоль береговой кромки. Он принимает любые сигналы ближней связи. Позывные «Сатира Данкар» на частотах, которыми пользуются глиссерщики». «Великий палач Кол», — объявил демон, стоявший на возвышении, «убедил вечноживущих позволить ему подвергнуть проверке теорию Тувелл». Тайкос Кей не сразу отреагировал на сообщение. Его посетителем был палач Мога, один из вечно живущих. Рангом он был пониже, чем великие палачи. По биологическому строению своего организма он был ростом с Тайкоса и занимал промежуточное положение между великими палачами и аганунами. Весил он тоже примерно столько же, сколько и Тайкос. Мога и не уселся на корточки, а стоял прямо на своих длинных пружинистых ногах. Он перемещался, не сгибая коленей, короткими, неуверенными шажками. Туловище Моги было заключено в доспехи из серебристых ремней, покрытых изысканной и тщательно сделанной вышивкой. Они с Тайкосом Кеем уже давно стали союзниками и сблизили свои позиции. Хотя, в общем-то, Тайкос осознавал, что их союз может оказаться совсем непродолжительным. «У меня создалось впечатление», — сказал он, — что глаз осторожности мог бы предотвратить слушанье довольно опрометчивых требований великого палача. Разговорная щель Моги возбужденно задвигалась. — «До сих пор нам это удавалось», — сказал он. — «Но великий палач захватил власть в глазе решимости. Он обвинил своего предшественника в нарушении правил. И вечно живущие признали выдвинутые обвинения обоснованными. Бедняга был приговорен к политической смерти в качестве палача. Вы должны понимать, что на своем новом посту Кол не допустит, чтобы его требования замалчивались. Да, я это понимаю. Продвижение по служебной лестнице обычно давалось любому демону с большим трудом. Два излюбленных способа занять место вышестоящего начальника заключались либо в его заказном убийстве, которое даже приняло форму некоего ритуала, либо в обвинении его в нарушении правил. На практике оба способа приводили к одному и тому же результату. Тайкос сглотнул слюну. Плохо дело. Очень плохо. Он прислонился спиной к своему рабочему столу, чтобы не показать, что у него дрожат колени. «Каким образом великий палач намеревается проверить теорию Тувелл?» «Хранительница Этланд опять пытается связаться с вами», — сообщил Мога. «Да, я знаю». За последние полчаса переговорное устройство в отгороженном конце помещения уже с полдюжины раз подавало сигнал выхода на связь. «Сигналы», — пояснил Мога, — «поступают по каналу связи Камбии». «Диапазон ближней связи». «Значит, она уже в этом районе?» — спросил Тайкос хрипло. «Ищет ли вас кто-нибудь, кроме нее?» «Нет». «Значит, это хранительница. Высоко над островом кружит человеческий летательный аппарат. Он невелик, но превосходно превозмогает штормовую погоду. Он то улетает, то снова возвращается». «Со времени последнего появления аппарата растительность здесь, на острове, сильно изменилась», — сказал Тайкос. «Возможно, она пока не определила, на каком из островов я нахожусь. Это дает нам возможность предупредить действия Кола», — добавил он с чувством. «Я знаю позывные хранителей». Мога издал свист, означающий абсолютное отрицание. «В данный момент совершенно невозможно даже приблизиться к вашему переговорному устройству. Если я попытаюсь сделать это, не дождавшись разрешения вечно живущих, то просто погибну. Итак, Колу позволено осуществить свои намерения. Он сам подготовил целую систему проверок, чтобы установить, являются ли Тувеллы на самом деле такими могучими существами, какими их представляет теория Тувелл. Первое испытание будет проведено, когда хранительница будет находиться еще в воздухе. В определенный момент в распоряжении великого палача будет предоставлено заряженное устройство, направленное на ее аппарат. Если она отреагирует быстро и грамотно, то аппарат окажется выведенным из строя, но сама хранительница не пострадает. Если она не среагирует правильно и с должной быстротой, то умрет на месте. Мога испытующе посмотрел на Тайкоса. Естественно, ее смерть позволит вечно живущим сделать важное заключение о том, что Тувеллы лишены тех основных качеств, которые им приписывают. Сейчас великий замысел находится в уравновешенном состоянии. Чтобы равновесие вновь сместилось в сторону гласа осторожности, хранительница не должна потерпеть фиаско. По ее действиям будут судить обо всем классе существ, которому она принадлежит. Если же ей не повезет, глаз решимости получит всю полноту власти. Предположим, что она выдержала первое испытание. Аппарат опустился в то место, где отряд агонунов, подчиняющийся Колу лично, будет поджидать хранительницу. Если у нее нет чрезвычайно мощного оружия, она вынуждена будет сдаться на милость победителю. Заметьте, что если она не капитулирует и будет убита, это будет расцениваться как провал. Тувеллы, согласно предполагаемой схеме, подобных ошибок не совершают. Тувелла должна сдаться и дождаться более благоприятных условий, чтобы действовать в этих условиях с выгодой для себя. Тайкос медленно кивнул. «Мне будет позволено общаться с хранительницей, если ее захватят в плен. Нет, доктор Кей. После пленения с ней будет разговаривать только великий палач Кол. Испытания возобновятся немедленно, и с каждым разом они будут все суровее и продолжаться до тех пор, пока хранительница либо умрет, либо не оставит ни тени сомнений у вечно живущих в том, что теория Тувел верна во всех отношениях. Особенно в отношении того, что Тувелы, как индивидуально, так и в целом, представляют собой явление, которое должно побудить нас, пусть даже в самую последнюю секунду, приостановить и в конечном итоге отменить исполнение великого замысла. Кол убежден в том, что хранительница потерпит неудачу и ручается за благополучный исход предприятия собственной жизнью. Вечно живущие больше не будут испытывать никаких сомнений. Окончательные стадии замысла начнут осуществляться незамедлительно. «Короче говоря», — медленно произнес Тайкос, «великий палач намерен развенчать теорию Тувел демонстрацией того, что может замучить пытками хранительницу до смерти и пополнить ею свою пресловутую коллекцию трофеев». Да, именно таков его план, который он объявил во всеуслышание. Естественно, что пытка является санкционированной формой проверки. Она вполне в духе наших традиций. Тайкос устремил на Могу пристальный взгляд, пытаясь скрыть от него свою растерянность. Против такого хода событий доктор не мог выдвинуть никаких доводов. Такая уж демонам была привита культура мышления. До того, как палач становился палачом, он подвергался болезненным испытаниям, в результате которых немногие из кандидатов оставались в живых. По мере того, как демон продвигался к окончательной форме существования, которая называлась «Великий палач», он проверялся снова и снова. Это был способ оценки палачей, их суждений и навыков. Тайкос в свое время убедил большинство из них, что тувелы являются по меньшей мере их аналогами, только в человеческом образе. Некоторые из демонов были убеждены, хоть и против своей воли, что их человеческий аналог превосходил самых великих из всего множества великих палачей. Значит, хранители являлись слишком опасными противниками, чтобы бросать им вызов. Шаги же, предпринятые Колом, были направлены на то, чтобы полностью свести пораженческие настроения среди соплеменников на нет. «Я буду держать вас в курсе событий, доктор Кей», — сказал в заключение Мога. «Если у вас появятся какие-нибудь предложения, которые могут оказаться полезными в данной ситуации, немедленно дайте мне знать. Других способов помешать намерениям Кола, кроме как находчивостью и отвагой самой хранительницы, я пока не вижу. Будем надеяться, что она докажет свою способность разрушить его злокозненные планы». Палач повернулся, сошел с постамента и направился к выходной двери. Тайкос смотрел союзнику вслед. От ощущения полной безысходности тело налилось свинцовой тяжестью. На мгновение показалось невозможным даже пошевелить пальцем. Он не сомневался, что аэрокаром, который засекли демоны, управляла Найл Этланд. И он надеялся только на то, что его ученица очень нескоро появится снова в их поле зрения. Если бы в распоряжении у него оказалось еще недели 2-3, то ему, возможно, через глаз осторожности удалось бы убедить вечно живущих отменить запланированное нападение на Нэнди Клайн и вообще убраться во свояси. Но появление Найл ускорило события, и Кол воспользовался этим. Единственный способ, с помощью которого Тайкос смог бы предостеречь девушку от надвигающейся беды и дать понять, что здесь творится, был совершенно недоступен. «Всего только 4 слова», — подумал он. «Стоило лишь включить переговорное устройство, и хватило бы 4 слов вполне, чтобы Найл оказалась в курсе происходящего. Но теперь без помощи Моги, без разрешения вечно живущих, он просто не мог добраться до переговорного устройства. Дело было не в охране. Для охранников он кое-что приготовил. Причина была ошеломляюще проста. Отгораживающая стена была высотой 4 метра, и самое главное, в ней не было двери. Тайкос слишком хорошо знал, что он далеко не в лучшей своей форме. Ему не успеть перебраться через стену и добраться до переговорного устройства за время, необходимое для того, чтобы послать предупреждение. Ибо до того, как он успеет его включить, его самого отключат. Ведь профессор больше не обладал достаточной силой и ловкостью для выполнения подобных кунштюков. Если бы Найл появилась хотя бы 2 недели назад, ему бы это удалось. Тогда он еще мог положиться на свои силы. Но с тех пор прошло слишком много этих проклятых болевых обработок. А если бы она отложила свой вылет всего на те же пару недель, то, может быть, никакого предостережения и не потребовалось бы вовсе. Но Найл была пунктуальна, как всегда. Явилась точно в срок. «Ну что ж», — сказал себе Тайкос. «По крайней мере, он все устроил так, что ее не сотрут в пыль прямо в воздухе над островом, когда аэрокар пойдет на снижение. Это оставляло маленький шанс. И все-таки им обоим пора, кажется, начать мыслить в категориях позиционной войны». Для этого у профессора были припасены кое-какие заготовки. Но, боже, как им было далеко до совершенства. «Голодная!» — объявила Свитинг, лежа на полу салона рядом с креслом Найл. «Ну и голодай себе на здоровье!» — отсутствующим тоном сказала Найл. Свитинг раскрыла пасть и громко рассмеялась. «Спуститься, а?» — предложила она. «Поймать скилта для Найл, а? Найл голодная?» «Найл не голодная. Давай спи, мне надо подумать». Выдра фыркнула, уронила голову на лапы и притворилась, что закрывает глаза. Вероятно, Свитинг являлась результатом генетического просчета. Приблизительно 20 лет назад на Нэнди Клайн завезли партию детенышей охотничьих выдр. Они представляли собой усовершенствованную породу сохранившихся на Земле выдр, приспособленных к жизни в океане. Несколько месяцев спустя прибрежный фермер, который приобрел щенков, был ошеломлен, когда подрастающие выдрята вдруг все как один принялись обращаться к нему на общепринятом в ядре универсальном языке, употребляя его искаженный и сильно упрощенный вариант. Неожиданные лингвистические способности совсем не умаляли других их достоинств. Говорящие щенки были игривы, привязчивы и обладали красивым, прочным мехом. Будучи проданными уже оформившимися особями, они мгновенно разошлись среди фермеров морского побережья и достигли физической зрелости через 1,5 года. В качестве водных охотников, а также погонщиков и охранников морских стад, каждый из них стоил десятка обученных людей. Однако у заматеревших выдр рано или поздно появлялась склонность к потере интереса к своему одомашненному положению, и они меняли его на свободную жизнь в морских просторах. Там они питались и размножались. На протяжении нескольких последних лет глиссерщики сообщали о своих встречах с довольно большими стадами одичавших выдр. Но до сих пор они продолжали разговаривать на универсальном языке. Пара, которую Найл выненчила со щенячьего возраста, осталась у нее в качестве питомцев. Она так до конца и не понимала, почему. Возможно, выдр также интересовал род ее деятельности, как и ее их. В некоторых вопросах умозаключения Найл, выраженные акустически, очень удачно вписывались в их образ мыслей и наоборот. Иногда, напротив, возникала обширная стена взаимного непонимания. Девушка подозревала, никогда, правда, не делая попыток доказать это, что их общий интеллектуальный уровень был существенно выше, чем общепринято считать. Тем временем аэрокар держал курс на юго-запад. Приборы, сканирующие поверхность океана и установленные на максимальное увеличение, обшаривали местность вокруг самого большого острова плавучего леса в Наносе, который находился 2 километрами ниже и почти 3 впереди. Этот остров был очень похож на тот, который выбрал в качестве прибежища Тайкос. Некоторые различия можно было отнести за счет адаптационных изменений, происходящих в растительном мире по мере того, как плавучий лес перемещался к югу. На острове можно было выделить спиток крупных лесных участков, расположенных как бы на кончиках неровной пятиконечной звезды. Пространство между ними занимала лагуна, примерно с километр в поперечнике. Весьма характерное явление для таких островов. Она имела вид мелководного озера, заросшего зеленью. Треть озера была покрыта скоплениями темно-зеленых листьев, распластавшихся на поверхности воды. Леса, несущие на себе полупаразитические формы растительности, которые целыми гроздями теснились на толстых извилистых стволах деревьев, вздымались по краям лагуны чуть ли не на 200 метров. Это были настоящие живые стены, такие прочные и плотные, что их почти невозможно было разрушить. Удары, нанесенные тайфуном, через око которого они пролетели, оставили лишь отдельные малозаметные повреждения. Уже под поверхностью океана деревья сцеплялись друг с другом своими удивительно мощными корнями. Такая переплетенная корневая система соединяла участки в монолитный и мощный лесной массив. Остров медленно дрейфовал к экватору. Мимо него катились невысокие волны с пенистыми барашками на вершинах. Возможно, здесь проходила южная граница тайфунного пояса. Непосредственно над головой у Найл простиралась ровная синева ясного неба. Но аэрокар все еще потряхивал от сильных порывов ветра, и со всех сторон его окружали катящиеся вдоль клубы серых туч. Замаскированная лаборатория Тайкосакея, сделанная из бревен, должна была находиться во втором по величине участке лесного плавучего массива, примерно на третьей пути до лагуны со стороны моря. Он так и не откликнулся на сигналы ближней связи, но, несмотря на свое молчание, вполне мог там находиться. В любом случае, поиски следовало начинать с этого места. Признаки вторжения незваных гостей отсутствовали. Впрочем, это вовсе не означало, что таковых и не было. Под густым пологом такого большого количества деревьев вполне могла бы укрыться целая армия. Но встречи с непрошенными гостями можно было избежать. Найл решила, что может управиться сама, не дожидаясь Перла. День был уже на исходе. Если даже ее сообщение попало к адресату без особых проволочек, он сможет отправиться сюда в лучшем случае только где-то посреди ночи. Хотя сведений о нападениях на аэрокары пока не поступало, Найл, опустившись на плавучий лес в открытую, может нарваться на неприятности. Но кто может запретить ей сделать круг в южном направлении, снизиться до уровня моря, нырнуть вместе с машиной под воду и, маневрируя среди водорослей, кочующих вместе с течением Мирал, приблизиться к острову скрытно? Ах, если бы у нее при себе оказалось стандартное снаряжение ныряльщика. Да будь у нее акваланг с реактивным двигателем, то, не задумываясь, она сделала бы такой маневр. Оставила бы аэрокар в паре километров от берега и быстро добралась бы до острова. Затем, если доктор Кей находится в своем укрытии, забрала бы его оттуда и сопроводила к притопленной машине почти без риска оказаться замеченной кем бы то ни было. Но, к сожалению, она не захватила с собой нужное снаряжение. Это означало, что ей придется добираться до острова в машине, что было несравненно более сложным делом, но вполне выполнимым. Джунгли из водорослей, окружавшие наносные острова, предоставляли оптимальное укрытие от приборов обнаружения. Найл проверила курсы и высоту следования и вновь обратила свое внимание на увеличивающие сканеры. Внизу все выглядело нормальным. Вблизи лагуны, например, заметно активизировались животные, включая стаи летучих кестеров. В экологической системе Нэнди Клайна они играли роль морских и береговых птиц. За плавучим лесом, по левую сторону, то появлялись на поверхности океана, то исчезали под водой два темноватых блестящих тела, по форме напоминающие торпеды. Это тоже были кестеры, только бескрылые. Эти гиганты носили название морских хавалов. Сейчас они набивали себе зобы кишащей массой скилтов. Их присутствие тоже было признаком того, что это остров Тайкоса. На участке леса, расположенном по соседству с тем, что выбрал себе Тайкос, скрывалось лежбище морских хавалов. Внезапно прибор, контролирующий количество оборотов турбины, издал пронзительный, тревожный визг, и со всех сторон раздалось угрюмое рычание. Найл увидела, как красная полоска на измерителе расхода топлива взмыла до уровня взрыва. Девушке не оставалось ничего другого, как спешно вырубить рычаг привода главного двигателя. Пронзительный свист и рев взбесившихся двигателей утихли одновременно. Теряя движущий импульс, машина начала падать. «Найл!» «У нас крупные неприятности, Свитинг!» Выдра поднялась с пола. Шерсть на шее встала дыбом, глаза вращались в разные стороны. Но Свитинг знала, что в экстренных ситуациях, которые находились в компетенции Найл, ей следовало соблюдать спокойствие. Энергетический блок аэрокара. Вероятно, произошел спонтанный сбой в его работе. Сбои такого рода бывали столь редко, что уже в течение многих лет не приходилось даже слышать о подобном случае. Кто-то неизвестный, затаившись в дебрях плавучего леса, поразил машину из неизвестного девушке вида оружия, чтобы заставить ее сесть. Встроенные в аэрокар антигравитационные устройства должны были замедлить скорость снижения. И все же... Найл сосредоточенно взялась за дело. Когда она в очередной раз взглянула на альтиметр, она выяснила, что у нее в запасе примерно 3 минуты. Тем временем ветер нес машину над островом. Сейчас под ней была лагуна, а аэрокар уже покрыл треть расстояния до ее дальнего конца. Очевидно, момент выведения из строя двигателей был выбран не случайно. Если машина плюхнется в гущу покрывавших лагуну кувшинок, ее экипаж, небось, будет встречать на берегу целая приемная делегация. Найл уже облачилась в плавательный костюм облегченного типа, обеспечивающий максимальную свободу действий в прибрежных водах вблизи плавучего леса. Ласты и дыхательная маска размером с носовой платок лежали на сиденье. Найл достала их из сумки, которую бросила на заднее сиденье машины, когда покидала станцию Джиарт. К поясу верхолаза, который охватывал ее талию, крепились различные предметы. Нож в чехле, облегченный вариант универсального ружья, сандалии-цеплялки, подсумок с определенными видами оснастки для плавучего леса. Манок для оклика выдры, с помощью которого она подзывала резвящихся вдалеке Свитинг и Спифа, был прикреплен к запястью чуть выше часов. Снятая одежда была уложена в водонепроницаемый мешок. «Помнишь, что от тебя требуется?» «Ага», — радостно подтвердила Свитинг, топорща усы и разинув пасть во всю ширь. Свитинг все прекрасно понимала. Им с хозяйкой предстояла встреча с какими-то нехорошими парнями. Для Свитинг такое приключение было не впервой. Она должна была не попадаться врагу на глаза и не нарываться на неприятности вплоть до получения более детальных инструкций от хозяйки. Пока нехороших парней заметно не было, но они однозначно должны находиться в лагуне, двигаясь к району ориентировочного приземления аэрокара. Машину кренило и шатало шквальными порывами, пока она стремительно приближалась к точке, расположенной примерно в 300 метрах от ближайшего плавучего леса. Не совсем туда, куда хотелось бы Найл, но и в этом случае она могла существенно улучшить свое положение. Несколько последних мгновений она сидела спокойно, ориентировочно прикидывая силу ветра. Ее взгляд перепрыгивал между альтиметром и выбранной ею зоной посадки на дальнем участке воды. Потом в 100 метрах от поверхности Найл повернула рычаг вниз. По обеим сторонам машины выпростались широкие лопасти полозьев. Граничные области тайфуна были удивительно неудачным местом для планирования. Ветер в один миг опрокинул машину на бок, словно нанес свирепый удар могучим кулаком. Вслед за этим последовала затяжная серия сумасшедших кувырков. Но теперь у аэрокара появился необходимый импульс для того, чтобы Найл смогла отчасти взять под контроль управление. Для вражеских наблюдателей, прятавшихся в лагуне и плавучем лесу, это должно было выглядеть бесполезной и почти самоубийственной попыткой к бегству, как и было задумано. Найл совсем не улыбалась, чтобы они открыли стрельбу. Дважды она чуть было не врезалась свечой в воду, но каждый раз в самый последний момент ей удавалось опять набрать высоту. Теперь самая широкая часть лагуны осталась позади, а впереди вновь замаячил участок леса. Машина пронеслась над грядой высокого морского тростника, разросшегося метров на 30 вширь и окруженного стеной сучковатых деревьев плавучего леса. Силой ветра машину опять потащила вниз и вправо. На этот раз слишком быстро и слишком далеко. Найл переместила рычаги управления посадочными полозьями. Аэрокар взвился круто вверх, накренился на бок, качнулся в сторону. Время его полета закончилось. И это было почти над тем местом, где Найл хотела приземлиться. Она дернула еще за один рычаг. Полозья убрались обратно в корпус, и летательная машина стала медленно снижаться, подчиняясь антигравитантам. Найл схватила ласты, пришлепнула к ногам. Неожиданно по брюху аэрокара хлестнули зеленые верхушки тростника. Она натянула на лицо прозрачную дыхательную маску, засунула слуховые трубки в уши. Теперь нужно открыть дверь и застопорить. Аэрокар опускался в густую растительность, которая порывисто раскачивалась, издавая влажные трескучие звуки. Глухой удар, потом всплеск. Свитинг прошмыгнула мимо ног Найла к двери, перескочила через пороги, беззвучно скрылась в водах лагуны. Девушка швырнула в дверной проем мешок с одеждой и скользнула из машины в холодную воду. Повернувшись к машине, она ухватилась за ручную скобу на боку аэрокара, подтянулась и захлопнула дверь на замок. Увидев плавающий рядом мешок, она поймала его за лямку и тут же утянула его вместе с собой под воду. Глава 4. Морской тростник рос на почве из остатков органических отложений, которыми были плотно забиты все промежутки в запутанной корневой системе растений на острове. Он был густой и прочный. Почти сразу же после того, как Найл покинула аэрокар, она уже знала, что избежала немедленной погони. Пролетая над лагуной, она мельком видела закрытую лодку, ходившую маленькими кругами среди островков зелени. Суденышко явно выслеживали Найл. Чтобы добраться до тростников, много времени лодке не потребуется, а на ее борту, вероятнее всего, имеются ныряльщики. В чистой воде ныряльщик, оснащенный реактивным двигателем, настигнет девушку за считанные секунды. Но реактивное снаряжение в итоге дает не слишком большое преимущество, если пловцу приходится сновать туда-сюда, уворачиваясь от гладкой и скользкой подводной растительности. И при работе реактивного оборудования на расстоянии 100 метров и менее слуховые трубки Найл выделят тонкий свист из мешанины морских звуков. Поэтому, не дожидаясь этого, она устремилась в сторону леса. Представители мелкой фауны бросались в рассыпную и уносились прочь от стремительно продвигающегося в воде силуэта. Вдруг всполошилась неподалеку стайка юрких скилтов, словно брызнул фонтан серебристых блесток. Свитинг находилась где-то поблизости, хоть выдры и не было видно. Однако она отвлеклась на то, чтобы немного подкрепиться на скорую руку. Впереди ворочалось что-то большое и темное. Дарашан. Более 2 центнеров вялого уродства. Траурный панцирь был наполовину покрыт, словно порыжевшим мехом, густым слоем веслоногих паразитов. Он пятился, убираясь с ее пути, продираясь сквозь стебли тростника. Многочисленные челюсти угрожающе клацали. Вода стала темнеть. Ага, значит, она добралась до основания леса. Тростниковые заросли закончились, и сквозь тусклые водные сумерки проступили толстые извилистые стволы деревьев плавучего леса. Девушка подплыла к ним вплотную и остановилась, чтобы оглянуться. В ушах Найл раздался ритмичный рокот, звук работающих двигателей. Но они были далеко. Тайная обитель Тайкосыкея находилась менее чем в 1/4 километра отсюда. Ей надо было добраться туда незамеченной. Несколько минут спустя, где-то далеко в гуще леса, в лабиринте узких пещер, образованных нижней частью гигантских стволов и погруженными в воду корнями, над волнующейся поверхностью океана показалась голова Найл. Выдра вынырнула в нескольких метрах от хозяйки. Найл нетерпеливо сдернула дыхательную маску. «Люди здесь есть?» — спросила она. «Людьми не пахнет», — Лодки. Лодка Скилд. Медленный ход. Размеры. Размером с 3 аэрокара. С наветренной стороны в лесу ни ныряльщиков, ни кого бы то ни было еще. В воздухе Свитинг использовала ноздри, в воде чувствительные пузырьки. Органы обоняния, расположенные на слизистой оболочке пасти. Как правило, нюх выдру не подводил. Лодка Скилд означала то, что это плавательное средство могло погружаться под воду. Возможно, это была та самая лодка, которую Найл видела мельком в лагуне. Свитинг заметила ее в тот момент, когда лодка приближалась в погруженном состоянии к зарослям тростника. Совсем скоро ее команда обнаружит брошенный аэрокар. «Убить?» — спросила выдра. «Не сейчас. Возвращайся и наблюдай за тем, что они делают, пока я тебя не позову». Свитинг исчезла. Найл продолжила свой путь сквозь потемневшую переменчивую воду, стараясь не касаться гигантских стволов. Они были покрыты слизью, густо нанесенной ползающими существами. Место не из приятных. Но, плывя на такой глубине, можно было перебраться на сторону леса, обращенную к морю. Там Найл собиралась подняться на поверхность. Вскоре сквозь извилистые и запутанные заросли плавучего леса она увидела, как впереди забрезжил свет. Теперь она заплыла достаточно далеко. Девушка подыскала место, где удобнее было вылезать из воды, вскарабкалась на поваленный ствол и привязала тесемку мешка, в котором находились ее вещи, к остроконечной ветке. Чем меньше будет оставлено следов, тем лучше. Она сменила ласты на сандалии и цеплялки, пристегнула ласты к своему верхолазному поясу, выставила на нем четверть своего веса и выпрямилась, балансируя на поваленном дереве. Теперь вокруг нее существовала частичная защита от гравитационного поля. Обычным занятием человека, который пробирался сквозь дебри плавучего леса, было нечто среднее между альпинизмом и лазаньем по деревьям. При наличии верхолазного пояса и достаточных навыков в обращении с ним, это становилось занятием не более трудным, чем передвижение по ровной земле. Найл быстро полезла наверх. У плавучего леса не было кроны в подлинном значении этого слова. Вместо нее над головой Найл простирался толстый ковер из растений-паразитов. Их впитывающие влагу корни простирались вниз, к морю. Найл пробилась сквозь этот настил и выбралась на относительно открытый участок. Она постояла, оглядываясь по сторонам и приноравливая органы чувств к новой обстановке. Подобный пейзаж был ей знаком с давних пор. Она родилась в одном из поселений на Индиклайне, расположенных на мелководье, на противоположной стороне планеты. Когда к поселению подходил один из плавучих островов, ее жители отправлялись на остров пожинать сезонные плоды. Они брали с собой и детей, чтобы приучить их как к щедротам, так и к опасностям плавучего леса. Естественно, что впоследствии они сделали острова предметом своих обширных исследований. Хотя заросли здесь были менее густыми, чем на центральных площадках леса, глаз все равно не видел дальше, чем на 30 метров в любом направлении. Солнечные лучи, с трудом проникающие сквозь лесную чащу, выхватывали из полумрака красновато-коричневые стволы, организмы хозяева. Лишенные ветвей, они упорно тянулись вверх. Некоторые наклонно, другие прямо, а некоторые извилисто. Они были чудовищно массивны, эти стволы, ведь им приходилось держать на себе всю вторичную растительность. Разнородные побеги либо свисали со стволов хозяев, либо медленно обвивали их поверхность, словно укутывая грубым подшерстком. Эта вторичная растительность категории инхис и такапу обладала свойствами как растений, так и растений и животных одновременно. Среди этих зарослей ползали, скакали и прыгали маленькие зверюшки. Сознание Найл только поверхностно проанализировало то, что она видела и что обоняла. Оно отреагировало бы ясно и четко лишь на что-то ей неведомое или представляющее несомненную опасность. Если бы девушка заметила хоть какие-нибудь следы незваных пришельцев, это заставило бы ее спуститься. Напрягать слух было пустой тратой времени, вой ветра заглушал остальные звуки. Она выбрала подъем по кривому стволу, на который влезла с самого начала, выбравшись из моря. Вскоре он стал разветвляться. Чем выше, тем интенсивнее. Ага, вот, среди прочей растительности начали появляться огромные продолговатые листья плавучего леса. Покачиваясь, словно зеленые занавески, они ограничивали видимость до нескольких дюжин шагов наблюдателя. Это обстоятельство скорее играло ей на руку, чем наоборот доставляло неудобства. Находившееся в постоянном движении гибкое тело девушки, которое в результате загара приобрело почти такой же оттенок, что и у ветвей плавучего леса, было практически невозможно обнаружить вражеским наблюдателям, если они даже находились где-то поблизости. Она уже поднялась на высоту около 150 метров над уровнем моря, когда солнечный свет заиграл мерцающими бликами, продираясь через верхний полог леса. К этому времени Найл пробиралась сквозь густо переплетенную сеть более тонких веток. Она знала, что в любом случае находится выше хижины Тайкоса. И теперь искала замаскированные очертания среди моря растительности, волнующегося под порывами ветра далеко внизу. Размеры постройки внушали уважение. Однако тот, кто не знал о ее существовании, мог в течение нескольких минут таращиться на нее вплотную и все равно не заметить. Она была возведена из подсобного материала, что рос в непосредственной близости и удачно вписывалась в окружающий пейзаж. В памяти Найла всплыло воспоминание о материале, похожем на папоротник, сильно покореженным и изодранным в клочья тайфуном. Убежище Тайкоса должно находиться 10 метрами ниже, немного левее той точки, откуда девушка вела наблюдение. Она просунулась сквозь влажную зелень, помогая себе руками, пока не нашла место, откуда было удобнее посмотреть вниз. Внизу не было ничего, кроме колышущихся зарослей. Девушка перепрыгнула на покатый ствол, ухватилась за него руками и гибкими сандалями-цеплялками. Переместилась по стволу к горизонтально растущей из него ветке, ступила на нее и, выглянув из-за ствола, посмотрела вниз. Мимо ее плеча проблеснул широкий сноп дневного света, упав прямо на скрытый вход в убежище Тайкоса. Там сидел по-турецки, скрестив ноги, обнаженный человек. Его неподвижный взгляд был устремлен вверх. Его застывший рот был широко раскрыт в широком оскале, будто человек был охвачен приступом безудержного хохота, когда его настигла команда «Замри». Найл несколько секунд тоже оставалась неподвижна. Казалось, сидящий не сводит с нее глаз. Найл почувствовала нечто вроде суеверного страха, и у нее по коже побежали мурашки. Солнце неожиданно скрылось. Снова подул ветер, и под его сильными порывами лес закачался и застонал. Разум, наконец, подсказал девушке, что она смотрит на мертвеца. Не на доктора Кея, нет. Неподвижная фигура у входа в хижину не имела ни малейшего сходства с Тайкосом. И все же, что заставило человека застыть после смерти в такой нелепой позе? Голова запрокинута назад, лицевые мышцы сведены в веселую и одновременно жуткую гримасу. Найл принялась осматривать место вокруг мертвеца, то и дело возвращаясь к нему взглядом. Будто боялась, что тот вдруг оживет и в припрыжку бросится к ней. Лес гудел, ходил ходуном, шелестел и хлопал листвой под порывами ветра. Кроме этого, Найл ничего не видела и не слышала. Фигура оставалась неподвижной. Найл пришла к выводу, что в таком положении она находится довольно долго, по меньшей мере несколько суток. Во-первых, труп был выпачкан в грязи, словно вначале его намочил дождь, а затем, когда корка подсохла, шторм забросал несчастного листьями и прочим лесным мусором. Потом труп снова вымок под дождем. Найл зашла за ствол дерева и стала спускаться. Спустя всего минуту она осторожно раздвинула пучок вьющихся растений, закрывающий приступок перед входом, чтобы можно было заглянуть в строение за мертвецом. Входная дверь куда-то подевалась. Она не была сорвана с петель силой шторма, а убрана намеренно. Вход был как бы расширен, подрезан и с той, и с другой стороны. Внутри было темновато, но все-таки часть настенного освещения оставалась включенной. И в следующее мгновение, заглянув, она уже видела достаточно отчетливо. Казалось, из помещения вынесли все, кроме нескольких столов и настенных полок, полностью оголив интерьер. Перегородки исчезли. От постройки остался только прочный вчерашний каркас. Однако она не была необитаемой. Внутри было полным-полно человеческих тел. Кто-то стоял на четвереньках, кто-то сидел на корточках. Остальные лежали ничком. Всего 2-3 десятка человек, замерших в разных позах. Такие же мертвые, как и человек на приступке. Найл медленно двинулась вперед, выставив перед собой ружье. Остановившись рядом с человеком, который сидел у входа, она ткнула его пальцем в плечо. Кожа была холодной, эластичной. Плоть под ней свинцовой неподатливой. Найл обогнула его и двинулась дальше. Но вдруг резко остановилась, краем глаза заметив что-то, привлекшее ее внимание. В следующую секунду она ощутила спазмы в желудке. В спине покойника зияла здоровенная дыра. По-видимому, человек был полностью выпотрошен через нее. Секунду она смотрела на это жуткое зрелище, потом зашла внутрь. Другие представляли собой нечто аналогичное. Доктора Тайка Сакея среди них не было. Мертвые глаза таращились на Найл, когда она обходила застывшие тела. Мертвые рты угрожающе скалились, молили о чем-то, загадочно усмехались. Так или иначе, все они были жестоко изувечены тем или иным способом. Среди них было несколько женщин. У одной из женщин на лбу был вытравлен символ глиссерщиков сатиры – голубой гуул, амулет, приносящий удачу. Некоторые участки стен до сих пор хранили небрежные рабочие записи и пометки Тайка Сакея. Казалось, от биохимика ничего больше здесь не осталось. Казалось, здесь вообще ничего больше не было, кроме того, что занесли влажные ветры через вход. Затем взгляд девушки задержался на чем-то, что явно не было занесено сюда ветром. Это что-то покоилось в тени на полке. Полка крепилась к стене бывшего главного помещения. Заинтригованная, Найл медленно подошла. На первый взгляд предмет казался невыразительной фигуркой из черной материи, маленькой пузатенькой куклой в капюшоне, меньше 40 сантиметров в высоту. Истуканчик стоял на расстеленном по всей полке куске измятой темной материи. Когда Найл подошла поближе, она заметила, что и капюшон, и плащ лишь внешне покрывали фигурку. Под ними было что-то еще. Она приподняла капюшон дулом своего ружья и увидела морщинистое чернявое лицо, явно нечеловеческое. Оно, возможно, было бы искусно вырезано из дерева. Выпученные глаза прикрыты тяжелыми веками. Другой, единственной чертой этого лица была узкая ротовая щель. Миниатюрное уродство фигурки было довольно выразительным, словно некий демонический идол был теперь хозяином того, во что превратилась лаборатория Тайка Сакея. Найл опустила капюшон на место и направилась ко входу. Потом она обнаружила еще одну вещь. Она заметила, что в куче мусора у одной из стен что-то копошится, и откинула ногой мусор в сторону. Кучей лежали три протагома Тайкоса, изуродованные и изрубленные до неузнаваемости. Однако они все еще шевелились. В качестве акта жестокости подобное деяние было совершенно бессмысленно. Протагомы не обладали нервной системой и боли не чувствовали. Однако это органично вписывалось в общую картину нелепого и злобного уродства, которое царило в этом месте. Ружье прошипело троекратно, отняв у них жалкие остатки жизни. Казалось, причин оставаться здесь больше не было. Увиденное вызвало у нее ужас. Временами Найл казалось, что ей тяжело дышать, что у нее вот-вот закружится голова. Но у нее не проходило неотвязчивое чувство, что в кошмарной картине не хватает каких-то важных деталей. Девушка еще раз огляделась. Мертвецы оставались на своих местах, не меняя поз. Темный маленький идол дремал на неприбранной полке, возвышаясь над ними. Нет, ничего, кроме вопросов, на которые пока нет ответов. Сидя в густых зарослях в сотни метров от входа в строение, откуда ей был виден участок пространства, по которому она добиралась до жилища Тайкоса, Найл пыталась ответить на эти вопросы. Вначале голова работала вяло, ибо была затуманена страхом и подкатывающими волнами жалости и бессильного гнева. Ей пришлось прилагать постоянные усилия, чтобы загонять все это на задворки сознания. То, что предстало ее взору в бывшем жилище Тайкаса, не укладывалось в привычные рамки. Казалось, всю эту резню устроили существа, обладающие не человеческим, а совершенно особым типом мышления. Эти твари методически терзали пытками человеческое тело и разум, оставляя жертвы в жалком, униженном состоянии после наступления смерти. И в дальнейшем, заботливо сохраняя это состояние, будто именно это и являлось их самоцелью. В этом не было никакого смысла, и пока не наводило ни на какие мысли. Но это не влияло непосредственно на сложившуюся ситуацию. Если Тайкасу было известно о незваных пришельцах до того, как они обнаружили его лабораторию и превратили в реализованный бред душевнобольного, то профессор мог все еще оставаться на свободе. У него имелась маленькая лодчонка, на которой он мог переправиться на какой-нибудь другой участок леса или даже на другой остров в этом скоплении плавучего леса. Зная, что Найл должна в скором времени явиться к нему, он постарался бы оставить ей весточку в доступном для нее месте, надеясь, в свою очередь, что она сможет избежать пленения и связанных с ним пытками, и, очевидно, мученической смерти. Он наверняка попытался оставить ей что-нибудь такое, что подсказало бы, что здесь происходит и где находится он сам. Итак, весточка, которую она должна отыскать. Очевидно, ее следует искать в таком месте, которое бы ассоциировалось у Найл с Тайкасом. Девушка покачала головой. К сожалению, таких мест слишком много, а она не могла тратить время на то, чтобы проверить все возможные места. Если Тайкас все еще находится на территории острова, на его след вполне может напасть свитинг. Мысли изменили направление. Аэрокар. К этому времени ублюдки, которые ни в грош не ставят человеческую жизнь, вероятно, уже добрались до него. Ну и что? Ключи от дверцы и системы зажигания у нее на поясе в кармашке. Если они машину сразу не затопили или не отбуксировали прочь, то, должно быть, возятся до сих пор. Если за ними понаблюдать, это может принести больше пользы, чем доклады свитинг. Найл вскочила на ноги и отправилась в путь. Заметив просвечивающую через заросли и терзаемую ветром морщинистую поверхность лагуны, Найл остановилась, чтобы вычислить свое местонахождение. Заросли тростника, где приводнилась ее машина, должны находиться справа от нее и совсем неподалеку. Она повернула в нужном направлении и побежала вверх по наклонной толстой ветке, помогая себе руками и коленями, пока не добралась до того места, где листва деревьев плавучего леса нависала непосредственно над лагуной. Здесь она села верхом на ветку, ухватилась за черенки сразу двух листьев, осторожно раздвинула их в стороны и стала всматриваться в головки тростника. Площадка, куда она посадила машину, была расширена. Растения отброшены в стороны и стебли примяты, так что выделялось пятно чистой воды. Были и другие признаки того, что со стороны лагуны туда прокладывало себе путь некое судно. Больше Найла не углядела ничего, и в первое мгновение подумала, что машина либо уже уничтожена, либо ее куда-то отволокли. Но потом услышала серию металлических звуков, частично приглушенных ветром. Кто-то находился там, внизу, и определенно взламывал дверцу машины. Она подождала, машинально прикусив верхнюю губу. Но, как ни прислушивалась, ничего больше не услышала. Потом в поле зрения показался краешек обшивки аэрокара. Он медленно поворачивался, будто его подталкивали. Секундой позже на открытом участке неожиданно появилась вся машина целиком, а на крыше... Найл замерла, потрясенная увиденным. Мысли ее спутались. Парагуаны! Примерно 70 лет назад они явились из глубин космоса и напали почти одновременно на Нэнди Клайн и дюжину других водных планет ядра. Они нанесли значительный урон, но в конце концов их силам был дан отпор. Считалось, что к тому времени, когда военные корабли Федерации закончили их преследование в космосе, удалось выжить только незначительному остатку популяции этих существ, которые вернулись домой, в свои неведомые миры. Такое открытое нападение чужеземной цивилизации на планету Федерации, даже такую отдаленную, как Нэнди Клайн, было последним. «О боже, как мы стали беспечны», — подумала Найл. «Мы почувствовали свой размах, свою силу, и решили, что больше никто из агрессоров не посмеет вернуться». Словно зачарованная, она не сводила глаз с двух грузных, похожих на громадных лягушек, существ. Они сидели на корточках на крыше ее аэрокара, согнув под острым углом мощные мускулистые ноги. В голове доктора Этланд промелькнул целый рой образов, основанных на старинных описаниях парагуанов. Серовато-голубые туловища и мощные руки были переплетены множеством ремней, на которых крепились инструменты и вооружение. Выпученные глаза на больших круглых головах были снабжены двойными линзами. Нижняя их часть использовалась для зрения под водой, а на воздухе была прикрыта веками, как сейчас. Голосовое отверстие соединялось с особой пневматической системой, расположенной под глазами. По-видимому, двое парагуанов внизу о чем-то быстро переговаривались с другими, оставшимися вне поля зрения Найл, хотя ветер гасил большую часть издаваемых ими звуков. Ну что ж, значит, они отважились объявиться опять. И на неподозревающей ничего планете их должно было высадиться уже приличное количество. В течение последних месяцев они осваивались на островах плавучего леса и под ними. Маленькая фигурка в опустошенной лаборатории, миниатюрный дьявол, мстительно возвышающийся над изуродованными оболочками человеческих тел, был сделан по их образу и подобию. Увиденное изменило ближайшие планы девушки. В этом многоуровневом массиве лесной растительности, к тому же охваченном штормом, она чувствовала себя в относительной безопасности от преследования этих мерзких тварей. Но, не зная, на что способны эти инопланетяне, Найл не имела права рисковать. Она осторожно вернулась по ветке назад и настороженно замерла, прислушиваясь. В воде лагуны позади тростниковых зарослей что-то шевелилось. Найл не могла рассмотреть это подробно, но было видно, что это очень большое существо грязно-белого цвета. Пока Найл старалась его разглядеть получше, оно медленно погрузилось в воду и исчезло. Она полезла еще дальше, вглубь чащи. Добравшись до более прочной опоры, она встала и поспешно углубилась под непроницаемый полог объединенной кроны. В свой первый поход на Нэнди Клайн парагуаны захватили с собой огромное и страшное существо, которое участвовало в сражениях, причем с большим успехом. Оно обладало повадками хищника, да и многое указывало на то, что это гигантская, видоизмененная парагуанская жизнеформа. В военных отчетах указывалось, что этот монстр обладает тонкими органами чувств, одинаковой подвижностью на суше и в воде, и с ним чрезвычайно трудно бороться с помощью обычного оружия. То, что она только что увидела в лагуне, и было одним из таких существ – парагуанским тармом. На ходу осматриваясь по сторонам, девушка то и дело останавливалась. Доставала нож и рубила стебли, головки тростника, цветы, мясистые сочные листья, толстые щупальца того или иного знакомого ей полуживотного полурастения. С них осыпалась разноцветная пыльца. Изнутри вытекал разноцветный сок. Вскоре тело Найл, руки, ноги, лицо, волосы, снаряжение – быстро покрылась полосками и пятнами всевозможных расцветок. Но преобладали зеленая, бледно-голубая, шоколадная, серая и белая краска. Природный камуфляж размывал контуры фигуры Найл, делая их сливающимися с окружающей обстановкой. Подобный прием широко использовался при охоте в плавучем лесу на представителей животного мира, которые были достаточно осторожны и зорки, чтобы уклониться от охотников, лишенных маскировки. Правда, сейчас одной маскировки могло быть недостаточно. Люди обладали целым набором оборудования для выявления живых объектов. Без сомнения, у парагуанов такие детекторы тоже имелись. Многие такие устройства воспринимали единичное человеческое существо в плавучем лесу всего лишь как еще один живой объект, затерянный среди многих других живых объектов. Однако оставался характерный человеческий запах, и острый нюх мог учуять его так же успешно, как собака-ищейка. Вскоре она сможет позаботиться и об этом аспекте. Но для этого надо было вернуться в окрестности лаборатории Тайкоса. Мысли Найл на миг замерли. «Лаборатория Тайкоса!» Девушка выругалась шепотом. «Если ему удалось выкроить время, чтобы оставить где-нибудь весточку для нее, то он сделал это именно у себя в лаборатории». Она поняла, что проглядела что-то важное, и задумалась. «Ах, если бы потрясение от чудовищной картины, представшей перед ее взором, не было таким сильным!» Она вернулась на свой прежний маршрут, которым добиралась от лаборатории к лагуне, только теперь держалась немного выше прежнего пути следования. Вскоре в массе вздымаемой ветром растительности внизу и впереди в листве возникло какое-то постороннее шевеление. А вот и промелькнуло что-то серо-голубое. Найл мягко опустилась на ветку плавучего леса, по которой она двигалась, и прижалась к ней всем телом. Потом осторожно переменила положение, чтобы удобнее было смотреть вниз. Из густой чащи выбрался парагуан и полез по ветке, расположенной ниже той, на которой располагалась Найл. Он крался, опираясь на все четыре конечности. Хоть поза и выглядела неуклюже, продвигался он с приличной скоростью и довольно уверенно. Вот подобрался к параллельному суку. Притормозил, перескочил на него в коротком прыжке, двинулся дальше. Казалось, он был совсем безразличен к тому, что находится на высоте сотни метров над уровнем моря. Значит, пришельцы были способными верхолазами. Когда разведчик достиг завесы из молодой поросли, появился еще один парагуан. Он следовал за первым на расстоянии 10 метров. Вскоре оба исчезли из виду. Найл выждала ровно 2 минуты, проверяя время по наручным часам. Никто из инопланетян больше не показывался. Видимо, эта пара работала без помощников. Найл забралась наверх еще на 10 метров и поспешила назад, по направлению к лагуне. Девушку поразило то, что преследователи так быстро смогли напасть на ее след в бескрайнем море зелени. Это казалось совсем невероятным. Однако они, несомненно, шли по ее следу. Оба были вооружены тяжелыми на вид устройствами с толстыми стволами, которые крепились к паутине из ремней, опоясывающих туловище. У первого к макушке была прикреплена какая-то кривобокая коробка. Из нее в разные стороны торчало несколько трубок. Они вращались по собственным траекториям в воздухе, наводя на мысль о локаторном поиске. Второй парагуан нес на себе приспособление, гораздо миниатюрнее, которое было расположено прямо над его голосовой щелью в верхней части головы. Вероятно, переговорное устройство. Найл быстро опустилась ниже на свою прежнюю тропу и отыскала укромное место для засады. В старинных военных отчетах содержались некоторые рекомендации, имеющие практическое значение. В частности, для того, чтобы вывести из строя парагуана, следовало целиться в нижнюю половину его головы. Другим их уязвимым местом была нижняя часть туловища. Она следила за вздымающимся под порывами ветра пучком гигантских листьев. Ага, вот и показался первый враг, который двигался по нижней ветке. Он остановился, стал оглядываться по сторонам, пристально всматриваясь в пространство перед собой. Найл затаила дыхание. Она терялась в догадках, что за сигналы посылал разведчику прибор для слежки, водруженный на голове. Парагуан двинулся по ветке вперед. Она подождала, пока он пройдет мимо. Строго соблюдая дистанцию, появился парагуан номер 2. Когда он приблизился на расстоянии меньше 8 метров, Найл прицелилась из ружья и плавно нажала на спуск. Крупное тело дернулось и бесшумно свалилось с ветки. Найл повернулась налево и снова прицелилась. Номер 1 не заметил происшедшего. Через пару секунд он тоже нырнул вниз и скрылся под колышущейся листвой.